Нужно, чтобы граф Рейс имел около себя верного друга, на которого мог бы рассчитывать. Мы не должны забывать, что нас отделяет от Мексики океан, и потому не мешает позаботиться, чтобы, по крайней мере, между нашими людьми было единодушие. — Я вполне согласен с тобой, — воскликнул Прим. — Дайте мне топеты, и я буду совершенно спокоен в чужой стране. Ты всегда даешь нужные советы. Прим крепко пожал ему руку. В это время Сирана увидел выходивших из Филиппова зала королеву и Примульта, который прошел мимо него с видом победителя. Чувствуя, что Изабелла еще не остыла к маршалу Сирана, тщеславный фаворит решил показать своему, как он считал, сопернику, кто сегодня герой дня. Углубленная в разговор королева не заметила Франциска, стоявшего в углу полутемного зала, но Сирана следил за ними. Они подошли к выходу в парк и остановились на лестнице, наслаждаясь свежим вечерним воздухом. Затем спустились по ступеням террасы и исчезли в темных аллеях парка. Никого не поразило это обстоятельство. Все уже привыкли не находить ничего предосудительного в подобных вечерних прогулках королевы. Разговаривавшие гранды даже не заметили, как маршал Сирана отошел от них и приблизился к террасе. Франциско с мрачным выражением лица задержался минуту на ступенях. Казалось, какая-то мысль мучила его и побуждала спуститься вслед за королевой в парк. Была ли это ревность? Или он хотел убедиться в правоте тех, кто распускает о королеве недостойные слухи? А может быть, тайная тревога толкнула его спуститься в эту минуту в дворцовый парк? Франциско медленно шел по ступеням. Вдали еще бегали дети королевы-матери, которые, воспользовавшись отсутствием своих воспитателей, шумели и баловались. В аллее с правой стороны террасы было темно и безмолвно. Стоял прекрасный весенний вечер. В теплом воздухе веяло благоуханием цветов. Легкий ветерок играл свежими листьями каштановых деревьев, освещенных бледным светом луны. В кустах раздавалось нежное пение соловья. Мрачно глядя перед собой, Франциско продолжал идти по аллее. Наконец, он достиг той части парка, где находились искусственные каменные гроты, окруженные розовыми кустами и увитые плющом. Когда маршал приблизился к ним, ему послышались какие-то тихие голоса. Страшно побледнев, он сначала остановился, но затем, сделав несколько решительных шагов, заглянул внутрь грота. Франциско Сирана остолбенел и невольно выхватил шпагу. Не зависть и не ревность терзали его сердце, а стыд и ужас за королеву, опустившуюся так низко. Возмущенный до глубины души, он готов был уничтожить наглого фаворита. Неожиданно из глубины парка донесся детский крик. Франциско встрепенулся. Только самая ужасная опасность могла вырвать из груди ребенка такой вопль. В гроте тоже услышали этот страшный зов. Через несколько секунд Франциско увидел, как королева, по-видимому, сильно испуганная, под руку с высоким гвардейским офицером быстро пошла к террасе и скрылась в покоях дворца. Сирана, незамеченный ими, бросился через кусты к месту, откуда шел крик о помощи. — Что тут происходит? Кто звал на помощь? — Отвечайте! — крикнул он повелительным голосом, сильной рукой раздвинул ветви кустарников и потрясенный отступил назад. Над ребенком склонился монах Жозе. Его худые костлявые руки сжимали горло несчастной жертвы, с которой он уже успел сорвать платье. С невыразимым ужасом узнал Франциско вампира, готовившегося насытить свою животную страсть. Франциско Сирана не верил глазам. Он не мог осознать, что Жозе, его родной брат, был тем чудовищем, тем зверем в образе человека, перед которым дрожал весь Мадрид.